Эпилог второй. Месяц спустя. Ненавижу драконов, но больше тех, кто им поклоняется. С тех пор, как всему миру стало известно об их существовании, и в частности подтвердились слухи о семье Романских, интерес к клубу любителей драконов резко возрос. Теперь там было не протолкнуться. Этот клуб стал самым популярным. В него выстраивались очереди, наши заседания подслушивались под дверью и... Я бы с удовольствием пришла в другой, но нужно было читать мелкий шрифт при подписании контракта с Этеревирт. Будь неладны, эти полуарчанки с их любовью подстраховаться. По контракту я не могла выйти из клуба просто так. И меня не отпускали ни при каких условиях. Конечно, ведь в их клубе состоит истинная дракона, Данияр Романского. Меня расспрашивали обо всем, начиная с того, какие у него чешуйки, и заканчивая тем, каков дракон в постели. Правда ли все то, что о них пишут в книгах? Мне хотелось убежать куда-нибудь подальше, но я не могла. И тогда я вспомнила о разговоре с мадам Урсой, как раз о том самом кладе, который позволял мне не посещать клуб до конца года. И вот, вооружившись лопатой и взяв компаньона Трея, я копала землю за оранжереями. Трей, которого я разбудила посреди ночи и вручила в руки лопату, пребывал в изумлении до сих пор. Только его крайней степени удивления можно объяснить, зачем он вообще пошел за мной, да еще и копает. «Дракс, ты не могла выбрать другой клуб?» Наконец, отмер подельник. «У меня было только два на выбор. И второй бы тебе понравился еще меньше». Усмехнулась я. «Только не говори мне, что второй был фан-клуб Данияр Романского». С ужасом протянул парень, и я довольно кивнула. Трей схватился за сердце. «Эта академия меня в могилу сведет». «Какая удача, что сначала нам придется выкопать эту могилу», — подмигнула я и поудобнее перехватила лопату. Трей шутку не оценил. «Зачем я вообще тут остался? Нужно было возвращаться в Аверос». «Просто признай, что тебе в Аверосе стало бы скучно. Тут рядом Яр, у которого ты учишься». «Ой, не смотри на меня так. Я видела ваши парные тренировки в заповеднике». «Мне это нужно лишь для того, чтобы перевестись сразу на третий курс. Программу первого и второго я знаю, но практики не хватает». «Конечно», — иронично протянула я, за что получила от Трея тычок локтем в бок. Затем парень застыл и схватился за живот. «Слушай, что-то мне нехорошо». «Эй, не отлынивай, ты обещал помочь?» «Во-первых, не помню, чтобы обещал. Во-вторых, мне правда плохо. Слушай, а тот чай, который меня вечером напоила Бажена, мог быть отравленным?» Мое лицо вытянулось. Сразу вспомнилась гномья настойка со слабительным, и я сделала самое невинное на свете лицо и заверила. «Не может быть. Скорее всего, аллергия на что-то». «Видимо», — поморщился парень, бросил лопату и сбежал, оставив меня наедине с ямой. «Бажена», — вспомнил я недобрым словом подругу, желая пойти и разбудить ее. А ведь пожалел ее сначала. Гномка вчера полночи писала второй том своего романа. Первый стал дико популярным после его публикации всего неделю назад в одном из известных столичных изданий. Конечно, графический роман претерпел множество правок, но имена остались прежними. А на волне слухов и сплетен о наших с Яром отношениях... В общем, Бажена теперь всем раздавала автографы в Академии. Всем, кроме Трея. О, эта парочка устраивала настоящие баталии. Спорили, ругались, подставляли друг друга по мелочам. Даже магистр Эверос уже обещал отчислить одного из них, если они угомонятся. Но это стало даже соревнованием для них, мол, кого первым. Я же и вовсе находилась между двух огней, не говоря уже о противостоянии Яры и Трея, которое, впрочем, все больше переходило в дружбу и взаимовыручку. Так что единственный, кто меня поистине всегда радовал, это Стейги. Малыш был образцом хорошего поведения. Подумаешь, пару раз подпалил сток сена в заповеднике. Так никто ведь об этом не знает. На факультете травологии мне учиться нравилось. Благодаря этому я, кстати, получила доступ в оранжерее в это время суток. Элис тоже вернулась к учебе. Кейн Эверус вылечил ее. Но теперь она кардинально изменила свое отношение ко мне, узнав, что я не сестра, да и в целом исправилась и больше не рисковала собой и окружающими. Перевод на другой факультет не спас меня от реферата у магистра Фаута. Но в этот раз я смогла разложить все по полочкам и докопаться до истины, кто именно был повинен в проклятии моего рода. Но главное, оно спало. Этот месяц вообще был насыщенным. Недавно завершилось следствие по делу о некромантии и состоялся суд над королем Хандербуга. Подключились все королевства. Совету магов Хандербога пришлось низложить собственного короля и надеть на него антимагические браслеты. Его ждала плаха. Дочери некромантия не передалась, но на всякий случай ее лишили возможности наследовать трон, передав его племяннику Вильгельма. Тому едва исполнилось 18, поэтому пока непонятно, какой из него выйдет правитель. Бывшая хранительница теперь живет в Романии, в королевском дворце, и пытается наладить отношения с дочерью и внуками. У нее даже получается. Мы виделись как-то на приеме. «Спасибо, Джесселин. Я так устала от этих сил, и теперь чувствую покой», призналась бывшая хранительница. «Почему вы не отдали их раньше? Не каждый способен их принять. Лишь мои потомки, да и я не представляла себя другой. Я-то часть меня. Я хотела поддержки семьи, но Купава отказалась от этой силы. А больше ни в ком не пробудились мои способности. Отдать свои... Мне это казалось неправильным, ведь я верила в свою миссию в этом мире. Но ты подарила мне возможность все осознать». С новой хранительницей я тоже встречалась. Она простила мой род. Проклятие спало. Буйство в ее взгляде улеглось. Она приняла свою новую миссию. Но когда я спросила у нее, что заставило ее передумать, она меня удивила. «Ты так самоотверженно пыталась спасти сестру, ту, что буквально разрушила твою жизнь. Это помогло мне осознать, что вместе нет ничего благородного. Зато в прощение — отрада для души». Она сразу же после этих слов растворилась. Больше я ее не видела. Но теперь была спокойна за нас с сестрой. Эрлин осталась жить с отцом. Я иногда справлялась о ее здоровье. Даже навестила ее в Фаргасе, заодно увидевшись с Карин и пригласив ее в Эннибург. С Эрлин мы начали неплохо общаться, но я еще не могла до конца отпустить прошлое. Зато была рада будущему. К слову о нем. Об этом самом будущем. Портал открылся, из него вышел Яр. И едва не провалился в яму. Зажег дополнительный магический светильник и наклонился, чтобы посмотреть на меня. Оценить масштабы бедствия, так сказать. «Джесси, что ты делаешь? Я пришел забрать тебя на ночь во дворец, а твоя спальня оказалась пуста». «Надеюсь, ты не успел надумать ненужного?» «Что бы я ни думал, это оказалось далеко от реальности». Хмыкнул принц и спрыгнул ко мне, заметив и вторую лопату. «Ждала меня?» «Нет, это Трея. Он сбежал, не вынеся тягот физического труда. Ох, эти принцы нынче пошли, ничего тяжелее пера в руках не держали». «Я тоже принц», — напомнил Яр и привлек меня к себе. «А ты принцесса, спешу напомнить». «Официально еще нет. Дождемся окончания академии». Улыбнулась я и поцеловала мужа. Легко и невесомо. «Ты ведь мне поможешь?» «Обязательно. А потом ты мне объяснишь, кому мы копаем могилу». Я хохотнула. «Ну вот я точно выбрала того человека, вернее дракона. Не паникует, не ругает, а лишь уточняет, для какого трупа мы тут стараемся. Что за совершенный мужчина?» «Когда-то я ошибалась, думая, что мы параллельные прямые. Это не так. Нам не пришлось становиться ломанными. Мы всегда были лучами, исходящими из разных точек, но движущимися навстречу друг другу. И когда пересеклись, стали единой линией, более широкой и сильной, способной встретить любые препятствия». «Так кому?» Вернул меня из размышлений Данияр. В этот момент я стукнула лопатой по земле, и что-то зазвенело. Яр нахмурился. «Клад!» — воскликнула я. «Помнишь, Этри рассказывала о собрании любовных романов? О драконах госпожи Теодермы? Я его нашла». Принц многозначительно хмыкнул, притянул меня к себе, провел губами от виска к подбородку и спросил. «А тебе зачем эти книги? У тебя есть живой образец дракона, можешь познать все на практике, а не в теории». «Так другие как раз и знают о моей практике», — застонала я. «Сил моих больше нет ходить в клуб драконов. Теперь, когда они узнали о твоем существовании, словно свихнулись. А если они прознают о нашем браке, мне крышка. Вот и хочу выйти. Но Этери составила такой хитрый контракт, что просто так клуб мне не покинуть. Единственная лазейка — отыскать книги». «Они ведь рано или поздно все равно узнают». «К тому моменту я стану счастливой выпускницей». Осклабилась я и вручила Яру лопату. «Копай, муж мой любимый». «Не этим я планировал заниматься сегодняшнюю ночью. Не этим». Я лишь улыбнулась. «Не этим, а придется этим, потому что любовь, она такая. Способна даже наследного принца заставить искать любовные романы посреди ночи в угоду любимой жене».